Все это Марфутка мутит без баба. Знала бы свое кривое веретено, так нет, мутит. Не хотим московского князя, мы не отчина его, выделялись отдельные голоса из общего народного рева. Мы вольные люди, как и земля стоит. Мы, господин Великий Новгород, Москва нам не указ. За Казимира хотим, за Литовского, к черту Москву. Не надо для владыки опасной грамоты от Москвы. Пускай идет наставление в Киев. Никто не смел перечить расходившемуся народу. Посадник, тысяцкие и старосты, люди степенные и богатые, сбившись в кучу под Вечевой башней, стояли безмолвно. У посадника, когда он поправлял по привычке золотую гривду на груди, рука дрожала заметно. Откуда ни возьмись, на помосте появилась рыжая голова на плотном туловище всем известного новгородца. Волосы его казались золотыми на солнце, а небольшие черные глазки, казалось, смотрели через головы народа и искали кого-то вдали. Это был упадыш, человек бывалый, хотя не старый, не раз езжавший в Москву и имевший там знакомство. Он по русскому обычаю тряхнул волосами и поклонился на все стороны. «Повели мне, господине Великий Новгород, слово молвить!» — заговорил он, снова кланяясь. «Упадыш рич держит. Послухай им, кось, что упадыш скажет. Помолчите, братцы. Долой упадыша! Врешь! Говори, сказывай! Упадыш, держи свою рич! Сказывай, сказывай!» Эти голоса осилили. Упадыш снова стряхнул волосами, снова поклонился. «Братья, господине Великой Новгород, нельзя тому быть, как вы говорите, чтобы нам даться за короля Казимира и поставить себе владыку от его митрополита Латынина. Изначало, как и земля наша стоит, мы отчизна великих князей. Не отчизна мы их, врет упадыш. Отчина он правду говорит. От первого великого князя Рурика мы отчизна их. Князя Рурика из Варяг избрала наша земля новгородская, и правнук Рюриков Владимир, князь Киевской, крестился от грехов и крестил всю русскую землю, и нашу Соловенскую, Ильменскую, и Вескую, Белозерскую, и Кривскую, и Муромскую, и Вятичей, — продолжал упадыш, несмотря на ропот народа. А Москвы ту пору и в заводе не было, а вон оно, ноне, верховодить нами хочет. Не бывать тому, не видать в Москве Новгорода, как ушей своих. «Братья новоугородцы!» — выкрикивал упадыш. «И мы, Великий Новгород, до нонешних времен не бывали за Латиной и не ставливали себе владыки от Киева». Примечание. То есть архиепископы новгородские утверждались московской митрополией, а не подпавшей под Литву киевской. «Как же теперь вы хотите вы, чтобы мы поставили себе владыку от Григория? Григорий — ученик Исидора Латинина!» Примечание. Здесь некоторая неточность во времени. Если следовать самой этой мысли о том, кто из них был учителем, а кто учеником, то утверждать надо обратное. Киевским митрополитом Григорий Цамблук был поставлен собором православных епископов Литовского княжества в 1415 году в Вильнюсе по настоянию князя Витовта, чем было положено начало разделения единой до этой времени русской церкви на западно-русскую, большая часть территории нынешней Украины и Беларуси, митрополию с центром в Киеве и московскую митрополию. Митрополитом последний, согласно традиции, был ставленник православной Константинопольской патриархии Исидор. Но грек Исидор в 1439 году от имени Московской митрополии собирался подписать соглашение Константинопольской патриархии с Ватиканом, Флорентийскую унию, не понимая тогдашней государственной подоплеки столкновений православия и католицизма на Руси и едва спасся бегством из Москвы в Литву. «К Москве хотим! К Москве по старине в православие!» Вдруг мелькнуло белое. Снежный ком влепился упадышу. «Разбойники!» — крикнул он, хватаясь за голову. Снежки полетели со всех сторон. Они обсыпали всех стоявших на помосте у Вечевой башни. Крики усилились. Старик-звонарь оглянулся на свой колокол, и лицо его озарилось радостной улыбкой. «Ах, колоколушка мой, колоколец родной! Нет, не отдам тебя Москве, голову за тебя положу, а не отдам!» И он снова глянул на площадь, где гул и крики усиливались.